Великая Отечественная термоядерная. «Как вы уже знаете, — начал свой рассказ Ковальчук, — в нашей реальности план Барбаросса не был приведен в исполнение, и война не началась 22 июня 1941 года. Случилось что-то необычайно серьезное, что заставило Гитлера полностью, подчеркиваю, полностью, пересмотреть все свои планы и ломать ту инерцию, которая сложилась к тому времени во всех слоях общества и толкала его к походу на восток. Точных причин такого шага до сих пор установить не удалось. Известно лишь, что к поступку фюрера предшествовала его встреча с Гиммлером и несколькими высшими чинами гестапо, детали которой до сих пор содержатся в глубокой тайне. В дальнейшем политика Гитлера имела даже отдельные черты той, которой следует ваша объединенная Германия, например, строительство нефти и газопроводов из России в Европу. Официально поворот этой политики к новому витку конфронтации с СССР объясняется захватом рейхом ближневосточных нефтяных месторождений. Однако есть сведения о существовании некой тайной директивы – Аттилла. Это не тот план Аттилы по захвату Южной Франции, который Гитлер то отменял в связи с Барбароссой, то возвращался к нему. Смысл нынешней директивы состоит в том, чтобы подвести все четыре великие державы к ядерной войне, в ходе которой будет уничтожена нынешняя цивилизация на всем земном шаре и в значительной мере взаимно истреблено человечество, а оставшиеся в живых должны будут вымереть или одичать. «Странно», – заметил Виктор. «Какая же польза фюрера от войны, в которой никто не выигрывает?» «Гитлер рассчитывает сохранить в подземных городах так называемую новую арийскую цивилизацию, которая по мере того, как поверхность Земли будет очищаться от радиоактивного заражения, начнет новое завоевание планеты с помощью современной техники. Директивой предусмотрено, что Земля будет заселена расой высших людей численностью примерно в 1 миллиард, который не будет нуждаться в рабочей силе представителей других рас. Всю работу, недостойную юберменшей, должны будут выполнять машины. Строительство подземных городов ведется под пропагандистским предлогом защиты от русско-еврейской угрозы, а нынешней милитаристской элите преподносится, во-первых, как средство держать нации рейха в повиновении и единстве, а во-вторых, как средство избежать безработицы и перепроизводства. Господствующие слои вполне устраивает мысль, что речь идет только об имитации подготовки к войне с целью гонки вооружений, ну и в какой-то мере в надежде измотать в этой гонке соперников экономически. Надо также учесть, что если к началу 40-х фюрер имел лишь ограниченную власть над военно-промышленными кругами, то за прошедшие почти два десятилетия бюрократия в Рейхе укрепилась настолько, что роль частного капитала в экономике и политике стала почти символической. Так что останавливать вождя сегодня практически некому. Когда на директиве Аттилы будет поставлена дата, никто не знает. В том числе этого пока для себя не знает и сам Гитлер. Если я правильно понял, сейчас период перед началом Великой Отечественной, только ядерной. Можно сказать и так. Собственно, я догадывался, для чего нужны линейные города, но не знал, что это все так серьезно. А в чем же тут, собственно, моя роль? Разъясняю. После того, как Гитлер отказался от плана Барбаросса, он подписал директиву, которая резко расширила планы развития спецслужб, специализирующихся на различных малоизученных методах, начиная с гипноза, попыток чтения мыслей, астрологии, иных способов предсказаний и кончая откровенно мистическими шарлатанскими направлениями. Проверка эффективности этих направлений велась и у нас, и, надо сказать, решительного прорыва не дала, хотя есть процент отдельных удачных случаев, которые колеблются на грани между случайностью и закономерностью. В конце 40-х к нам попал некоторый Цван Цигер, перебежавший на нашу сторону сотрудник такого подразделения, который предсказал изменение политики Гитлера и планы, подобные Аттиле. Вначале к этому предсказанию относились весьма скептически, однако по мере изменений внешней политики Рейха и появления косвенных агентурных данных о директиве Аттилы, отношение стало меняться. В частности, среди прогнозов, которые сделал Цван Цигер, был следующий. Году в 58-м в городе, именуемом Лесной Чащей, на реке, имя которой «Правая сторона», вместе призванным укрытием или земли обетованной, появится странный человек и спрячет странные предметы. Он скажет, кто он, но не объяснит, как сюда попал, и предупредит о критической угрозе. Неведомые мне силы будут охотиться за ним. «Понятненько!» – протянул Виктор. Как вы понимаете, в конце концов пришли к выводу, что город чаще – это Брянск, или по-старинному Дебрянск, река с правым названием Десна, а слово «десница», место, куда бегут, где укрываются – это Бежица, где селились беглые. Осталось только подготовить на всякий случай лабораторию и ждать. И дальше вам уже все ясно. Вы – странный человек и спрятали странные вещи. Вы назвали себя, но не понимаете, как попали. Наконец, за вами охотятся неведомые силы. Остается только критическая угроза. На данный момент это предположительно дата или какие-то иные данные о директиве Аттилы. Логично, согласился Виктор. Только вот я не только в своей реальности ничего не знал об Аттиле, но мне даже в голову не могло прийти ничего о подобных бредовых планах. Разве что в фантастических романах встречал. А может, я о какой-то другой угрозе должен сообщить? Про распад СССР или СПИД? Ну, как вы понимаете, если человечество вымрет, остальное как-то мало будет интересовать. И это верно. Ну, а такой вариант. Гитлер просто сам никогда не поставит дату на директиве Аттилы, и тогда критическая угроза будет совсем другой. Вероятность есть. Но согласитесь, со всем остальным нам будет как-то проще справиться. Когда вы сказали, что заявления у вас нет, была принята версия, что вы не знаете, что именно должны сказать. И сообщение об угрозе, скорее всего, окажется случайной фразой в разговоре. Отсюда и случайный характер расспросов. Вы должны были или быть невольно наведены на мысль той или иной фразой, или же ваше заявление неосознанно для вас могло быть частью нашего ответа. Поэтому все сказанное вами так тщательно анализировалось. Была даже проверена версия, что сообщение было передано вам в состоянии гипнотического внушения. Простите, кем? Ну, мы откуда знаем, кем? Если есть явление, то оно может быть кому-то известно и кем-то сознательно использовано для переброски вас в качестве курьера. Ну, например, нами же в будущем. То есть вы подозреваете, что я ваш связной? Ну, почему мы должны это отбрасывать? С помощью прибора, который вы вчера видели, вы были незаметно введены в уровень сна, на котором мог быть установлен контакт с подсознательным элементом вашей памяти. Не беспокойтесь, никаких попыток узнать те сведения, по которым вы сознательно обязывались хранить тайну, не предпринималось. Только чего же в вас могли заложить бессознательного? И что же нашли? К удивлению, ничего. Обычно в человеке бывает все-таки что-то кем-то заложено. Например, вы могли воспринять какие-то рекламные или пропагандистские стереотипы. Но ничего так и не обнаружили. То ли в отношении вас данные методы не работают, то ли в вашей истории у людей более развита критичность мышления. Не у всех. Не стану спорить. В общем, все уперлось в тупик. Смешно, но если бы вы от нас хотели что-то скрывать, было бы проще. Остается только одно. Предложить вам вместе с нами искать, что же это за критическая угроза. Почему вы это не сделали сразу? Видите ли, человеку свойственно домысливать факты. В данном случае мы не можем до конца проверить, что является фактом, а что плодом вашего несознательного домысла, подспудного стремления выдать желаемое за действительное. Вам никогда не доводилось допрашивать свидетелей? Нет, но приходилось говорить с экспутационниками по поводу недостатков и отказов продукции, и они часто домысливают картину не в ту сторону. Ну, в общем, понятно. Ну еще, нам так же, как и вам, непонятно, почему вы прибыли из другого будущего, из другого СССР. Хотя при этом проще. Изменения здесь не отразятся на изменениях у вас и наоборот. Знаете, когда я об этом подумал, то вспомнил одну интересную вещь. Ну, я рассказывал, что сейчас можно по сети интернет общаться, в том числе и с теми, кто уехал за рубеж. И вот когда начинают вспоминать СССР, то получается, что мы вроде как бы жили в разных СССР. Очень разных. Одни говорят, что органы их привлекали за рок-музыку и слушание радиоголосов. Другие, что собирались спокойненько компанией, отрывались под Чингисхана, стриглись как хотели, носили что хотели. Никто за это не напрягал. Одни говорят, что в Союзе есть нечего было, во всех магазинах пусто, одежды нет, обуви нет. А другие, что никогда голодными не сидели, холодильник доверху жратвой забит, шкаф шмотками, причем простые инженеры, а тем более слесаря. Одни говорят, что в Союзе нельзя было заработать, никакого роста, везде дураки. Другие, что работа на каждом предприятии была, и подколымить всегда можно, и начальство нормальное, и коллектив хороший. Одни говорят, что десятилетиями на квартиру стоять надо, другие, что завод сразу дал. Одни говорят, что реформа уничтожила прекрасное производство, разработки. Другой, что нечего было уничтожать, а был только бардак и пьяные слесаря. В общем, насчитал я, что союзов у нас было примерно 5, и все разные. И все мы в нем параллельно жили и не только не соприкасались, но даже смежных союзов не замечали. Так, может, это еще один? Машина остановилась. Послышался лязг и скрип открываемых металлических ворот. Водитель вновь дал газу, немного проехал и остановился. Ну все, Ковальчук открыл дверцу. Приехали.